Глава 111. Левелин. Как и было запланировано ранее, Азазель внушил Уинтеру отправить послание наместнику Бастиану. В нем предатель подтверждал состоятельность плана, уведомляя о том, что к закату завтрашнего дня прибудет в обозначенное место на берегу озера. Тревога разрасталась все сильнее. Все мои мысли были о бабушке и Эмиле. Грудь сжимала от страха за них. В горле встал ком, а голова была словно набита ватой. «Азазель, позволь мне поехать с вами». Наблюдая за тем, как любимый собирается в дорогу, кусала в кровь губы, заламывая пальцы. «Леви, мы столько раз уже это обсуждали». Присел на край кровати Сид. «Тебе лучше остаться во дворце». «Для кого лучше?» Выпалила я на одном дыхании. «Здесь ты будешь в большей безопасности, нежели вблизи тумана и наместника», — упрямился он. «Уверен, ты уедешь, его величество тоже. Амдир и Тессен нужны тебе в бою. Я останусь одна и...» «Я внушил стражникам охранять тебя», — перебил меня мужчина. Видела тревогу в его глазах. Как и я, он сомневался. Азазель боялся совершить ошибку, путаясь в собственных мыслях. Никто из нас не знал, какой путь верный. Но одно я понимала точно. Останусь здесь, сойду с ума в неведении. «Ас, думаешь, пара стражников остановит какого-нибудь головореза, нанятого аристократией?» Мне не следовало это говорить. Любимый и так переживал, а я лишь добавляла ему тревог. Но и сидеть вдали отказывалась. Меня не отпускало ощущение, что я должна поехать, должна оказаться рядом, должна во что бы то ни стало увидеть Эмиля и бабушку. Азазель молчал, не спешил ничего говорить, обдумывая мои слова. В лазурных глазах плескалось волнение. Оно отражалось на привлекательном лице. Желваки заиграли на скулах Сида. Кадык нервно дернулся, выдавая его состояние. «Левелин», — поймал он мои руки, прижимая их к губам, — «и я так боюсь сделать неправильный выбор. Что, если он приведет тебя к смерти?» «Не приведет», — подалась я к нему. «Рядом с тобой мне безопаснее, чем здесь одной, даже под присмотром стражи». Мужчина прижал меня к себе, пряча лицо в изгибе моей шеи. Я чувствовала, как напряжено его тело, ощущала, сколь высокую ответственность возложила на его плечи. «Ты останешься на границе, Альхирона». Спустя мгновение тишины произнес он. «Я окружу тебя стражей, у которой будет один единственный приказ. Ты ни ногой не ступишь на земли теневого двора». Отстранившись от меня, мужчина заглянул мне в глаза. «Поняла? Даже если армию призовут, ты останешься со своей охраной на безопасной территории». Кусая губы, кивнула. Это было лучшее, на что я могла рассчитывать. От границы человеческих земель до озера всего ничего. А значит, как только бой закончится и Тамирон Бастиан будет повержен, я узнаю об этом. «Ты справишься». Встав на колени перед любимым, я прижалась к его губам, целуя со всей страстью, которая цвела в сердце. «Ты сильный, умный, добрый и справедливый. У тебя все получится». «Решила потешить мое самолюбие?» — улыбнулся Азазель, чуть отстраняясь. «Кто ты такая и где моя строптивая невеста?» «Эй!» — шлепнула его по руке, встречая полный нежности взгляд. «Я люблю тебя». Еще раз чмокнул меня в губы мужчина. «Скоро все закончится, и я сделаю тебя самой счастливой женой на свете. Бабушку заберем с собой, а Эмиля...» «Проклятие! Этого подавана женить надо, а то будет слюни пускать на мою супругу». Спустя несколько часов кони были снаряжены, а армия готова к походу. Мы не знали, удалось ли Азазелю воплотить в жизнь задуманное. Проверить это можно было лишь при встрече с тем, кто, как и он, манипулирует умами. Суть идеи заключалась в том, чтобы поставить на разумы генералов и тех немногих, кто отправится к озеру, установку на отторжение чужого внушения. Азазель пытался закрыть мысли мужчин, которые очень встревоженно относились к открывшимся подробностям о магии их принца, заодно чтобы беспрепятственно контролировать своенравных военачальников. Мой хитрый Сид убедил их, что и сам более не сможет проникнуть в их головы, хотя это было ложью. Таких, как эти трусливые вояки, нужно было держать под присмотром. «До границы теневого двора поедешь со мной», — Подошел Азазель ко мне, целуя в макушку. «Ваше высочество, при всем моем уважении», заговорил генерал Бариган, который мне еще на собрании не понравился. «Но разве мы едем на светскую прогулку? Зачем даме отправляться с нами?» «У меня тоже к вам вопрос, уважаемый». «Собираетесь указывать мне, что делать?» — рыкнул Азазель. «Или хотите, чтобы я отчитывался?» От меня не укрылось, как вояка отступил на шаг. Даже думая, что ас не сможет причинить ему вреда, рисковать и проверять, так ли это, мужчина не решился. «Прошу прощения, мой принц, я забылся», — поклонился главнокомандующий. «То-то же! Готовимся к отбытию!» — крикнула Азазель громче, скользя взглядом по Тессену, Амдиру и отцу, который, улыбнувшись, кивнул в знак поддержки. «И да поможет нам богиня!» — вздохнула я, посмотрев в глаза любимому. «Обязательно поможет. Теперь точно пора». Долгая, изнурительная дорога. Я не смела жаловаться. Даже вздыхать громко не рисковала, тихо сидя в седле перед своим сидом. Ко мне было приковано множество взглядов. Солдаты задавались вопросом, зачем Азазель взял меня с собой. Но глупости задать вопрос больше ни у кого не хватало. Почти сутки мы безостановочно тряслись в седле. Поясница отваливалась. Задницу я вообще не чувствовала, а внутренняя поверхность бедер напоминала один сплошной синяк. Но я продолжала тихо переносить испытания длительного похода. Сырость воздуха холодила кожу. Поутру прошел небольшой дождик, намочивший плащ и устроивший слякоть на большаке. Осенний ветер неприятно проникал под одежду, заставляя стучать зубами. Азазель беспокоился всю дорогу, опасаясь, что столь тяжелый поход скажется на моем здоровье. Но я лишь отмахивалась, не желая быть для него обузой. И вот когда впереди замаячили сосновые деревья, которые слишком хорошо запомнились, ведь именно здесь мы останавливались, наблюдая, как туман пожирает стражников Ридеры, я едва не расплакалась. По коже побежали мурашки от воспоминаний. Женщина в длинном платье, стоящая в самой гуще зеленого смога, смотрела на нас. Кем была эта незнакомка? Я так и не нашла ответ. Мы сошли с дороги, уходя вглубь леса, тем самым оказываясь все ближе к озеру. И лишь когда расстояние максимально сократилось, Его Величество приказал разбивать лагерь. До захода солнца оставалось несколько часов. Скоро. Скоро наместник Бастиан заплатит за все зло, что принес Азазелю, его матери и отцу, а также людям, ставшим моей семьей. Время пришло.